Сорняки на газонах. Основной способ борьбы с сорняками на газонах – это профилактика. Во-первых, правильная подготовка почвы. С выбранного участка снимают дерн на глубину 2-2,5 см, и затем в течение всего летнего сезона верхний слой почвы на глубину 50 см рыхлят и культивируют для уничтожения всходов сорняков. Таким образом, удается очистить верхний слой почвы от большей части однолетних сорняков. Затем вносят удобрения и весной высевают газонные травы. Далее путем регулярных поливов и подкормок стимулируют образование плотной дернины. Ранее мы говорили о том, что сорняки плохо выдерживают конкуренцию со злаковыми травами и не селятся на участках с плотным дерном. Когда на газоне появляются сорняки, это значит, что травы растут плохо и в дерне образовались проплешины, которые тут же заселяются сорняками. После этого необходимо понять причину плохого роста трав и ликвидировать ее. Таких причин может быть множество, в том числе неправильный выбор вида газонной травы, неподходящего для ваших условий, плохой дренаж, неправильное удобрение, неправильное скашивание. Для предотвращения роста сорняков важно правильно установить высоту скашивания. При очень низком скашивании травы ослабляются, а при слишком высоком создаются условия для выживания ряда многолетних сорняков. Обычно рекомендуют проводить очередное скашивание при высоте растений 10-12 см, при высоте 4-5 см от поверхности. Это средние цифры, они могут меняться в зависимости от вида газонной травы. Регулярное скашивание на правильную высоту помогает добиться полного исчезновения таких сорняков, как пырей ползучий, крапива двудомная, снеть обыкновенная, вьюнок полевой. Остаются сорняки с прижатой розеткой или со стелющимся стеблем, которые приходятся ниже ножа косилки. Самые распространенные – одуванчик лекарственный, виды клевера, осот полевой, подорожник, сурепка. Их приходится удалять вручную, конечно, если это единичное растение, стараясь как можно глубже подрезать корень, чтобы не отрастали новые побеги. Для этого используют садовый нож или специальный культиватор типа торнадо для удаления глубоких корней. Сорняки со стелющимся стеблем, вербейник монетчатый, вероника лекарственная, горец птичий перед скашиванием сгребают граблями. Но напомним еще раз, что главное средство борьбы с этими сорняками – создание плотного, здорового травостоя, не оставляющего для них места. Проще всего, конечно, обработать газон соответствующим гербицидом, но при этом надо помнить, что игры на таком обработанном газоне вредны для кошек, собак и детей. Создать и поддерживать классический английский газон довольно сложно. Проще остановить свой выбор на декоративном газоне, где сорняки играют роль декоративных растений. Иван-чай, одуванчики, вероника, незабудки, клевер, иван-да-марья, ромашки и другие. Такой газон также нуждается в уходе, но не надо никакой борьбы.